Мать мисс Брук убита горем, и получить у нее интервью невозможно. Почти все сотрудники КЗГП подверглись допросу или допрашиваются. И все такое прочее. Репортеры из новостей где-то раскопали и напечатали несколько снимков Сюзанны Брук в пикантном купальном костюме на пляже в Пуэрто-Рико. Однако газет побила своих конкурентов, поместив снимок красивого, жизнерадостного Данбора Уипла. Я не удивился, когда в четверг вечером в начале седьмого к нам пожаловал инспектор Крэмер. Я ждал либо его, либо сержанта Парли Стеббинса, либо телефонного звонка из полиции с полудня среды, с той минуты, когда мне позвонила Лили Роэн и сообщила, что у нее побывало некое полицейское лицо. Разумеется, полиция не замедлила установить, как и полагалось в таких случаях, чем Сюзанна Брук занималась в последнее время. Разумеется, кто-то из КЗГП сообщил полиции о ленче у мисс Роэн и о ее пожертвовании. Разумеется, полицейские беседовали с Лили, и та сообщила им обо мне, ибо все равно это сделал бы кто-нибудь другой, ну хотя бы швейцар. Вот почему я ожидал визита из полиции. Услыхав звонок, я посмотрел в окно и увидел на крыльце дородную фигуру Крэмера, его багровое лицо, затененное полями поношенной фетровой шляпы. «А вы, оказывается, не торопитесь», — раздраженно заметил я, открыв дверь. «Мы ждем вас уже несколько дней». На этот раз Крэмер поздоровался. Говорю «на этот раз», потому что он не всегда удостаивал нас такой чести, а чаще молча проходил в кабинет. Тот факт, что он поздоровался и даже поблагодарил меня, когда я взял у него пальто и шляпу, показывал, что он явился к нам не требовать, а просить. Представ перед Вульфом, он, разумеется, не протянул ему руки, он знал, что тот не любит рукопожатий, но, усевшись, попытался завязать светский разговор. «Так как же наши орхидеи?» — поинтересовался он. «Благодарю вас, сносно». Удивленно ответил Вульф. «Милтония Ройзли выбросила 14 стебельков». «Ну и ну, вы очень заняты». «Я не помешал?» «Нет, сэр». «И не ведете никакого расследования?» «Нет, сэр». «Хм, а мне казалось, что вы работаете на Данбора Уипла. Я считал, что он, возможно, договорился с вами во вторник, когда посетил вас вместе со своим отцом». «Нет. Я решил, что ему, в общем-то, ничего не угрожает, а потому не требуются и мои услуги». «Возможно, возможно», — кивнул Крэмер. «Но возможно также, что вы серьезно заподозрили его в убийстве и решили заблаговременно отказаться от дальнейшего расследования». Я сказал «отказаться от дальнейшего расследования», ибо кое о чем вы все же договаривались с его папашей. Я договаривался? А как же? Нам все известно, включая поездку Гудвина в Рассин. Коль скоро вы больше не связаны с этим делом, я позволю себе некоторую откровенность. Данбор Уипл находится сейчас в прокуратуре, откуда отправится примехонько в тюрьму. Формально обвинение ему будет предъявлено завтра. Я... Обвинение в убийстве? Вот именно. Откровенно говоря, если бы он оказался вашим клиентом, вам пришлось бы ответить мне на некоторые вопросы, а Гудвину явиться в полицию для дачи показаний. Ну, теперь, очевидно, он может не приходить. Крэмер повернулся ко мне. Что вам удалось узнать об отношениях между Сюзанной Брук и Данбором Уиплом? Я бросил быстрый взгляд на Вульфа, он отрицательно покачал головой и тут же повернулся к Крэмеру. «Одну минуточку. Значит, принято решение арестовать Данбора Уипла по обвинению в убийстве и держать его до суда в тюрьме?» «Да, потому-то я и пришел к вам». «У него есть адвокат?» «Да, он сейчас с ним в прокуратуре. Его имя?» «Это еще зачем? Ну не ждать же мне утренних газет, чтобы узнать». Юрисконсульт Комитета защиты гражданских прав, негр Гарольд Р. Остер. «Арчи», — обратился ко мне Вульф, — «сейчас же свяжись с мистером Паркером. Я подошел к телефону.